действие его не было распространено на все российские города, но Санкт-Петербургская дума руководствовалась именно им в своей работе. И вот летом 1856 года распорядители думы нашли полезным разослать всем домовладельцам обывательские грамоты, определяющие их права на городские владения и на право голоса в распоряжениях, касающихся города. Эту бумагу все домовладельцы приняли без малейших вопросов, за исключением Николая Безобразова, который постоянно и повсюду высказывал свою барскую неприязнь к замечательному учреждению. Человек не глупый, он решительно помешался на идее русского дворянства и на его вековых правах. Безобразов возвратил свою обывательскую грамоту при весьма дерзком письме, в котором с негодованием отвергал право думы жаловать или не жаловать грамоту и дворян вообще и его в частности. Он даже выразил недовольство генерал-губернатору Игнатьеву, упирая на то, что принадлежит к древнему московскому дворянству и не хочет состоять в числе людей среднего рода. Игнатьев припроводил его жалобу в думу, а там возьми да и укажи генерал-губернатору на полнейшую законность думских действий. Повод для возмущения Безобразова был ничтожен, но дело осложнялось тем, что ревнитель дворянской чести был племянником князя Орлова, председателя Государственного совета и Кабинета министров. Вероятнее всего, заносчивый племянник сам написал нелепое письмо. Ну а вдруг то было подсказано дядею, чтобы бросить тень и на новые учреждения, и на его создателя, незаметно ставшего правую рукою министра Ланского? Было о чем задуматься и в Думе, и в Министерстве внутренних дел. Но время было, как уже говорилось, шаткое, неясно, что можно, а что нельзя. Один из гласных Думы, Дмитрий Петрович Хрущев, возмутился и напечатал письмо Безобразова в протокол Думы с обсуждением письма и объяснения законных оснований всего дела в московском журнале «Русские вести». Вот тут-то и вспыхнуло. Сановный и аристократический Петербург возмутился насмешки над одним из наших. Дума тут же была признана учреждением вредным и прямо революционным, и почему ее до сих пор терпят? Обсуждение вопроса состоялось в Комитете министров под председательством Орлова. Думу обвиняли не более и не менее, как в государственной измене. Ланскому задали прямой вопрос – как может он терпеть рядом с собой такого неблагонадежного чиновника, как директор департамента Милютин, создатель всего революционного учреждения? Добродушный и румяный старец помалкивал, ибо и согласие, и отвержение обвинений были равно опасны. Вдруг возмутился князь Горчаков и горячо заговорил, что по всей Европе муниципальные учреждения независимо от администрации. Настоящее же дело Милютина, кажется, ему сильно преувеличено. Молчавший до того государь повернулся к министру иностранных дел. Напрасно заступаетесь. Милютин уж давно имеет репутацию красного и вредного человека. Только комитет министров услыхал эти слова, все тут же успокоились и удовлетворились. Негодование мигом стихло. Думе объявили выговор и для порядка создали комиссию для пересмотра положения о Думе. Главное же, проверка намерений императора показала крепостникам стародумом или стародуром. Он на их стороне. Как же они ошибались? Весть об аресте виленского дворянства разразилась над дворянской Россией, подобно грому небесному. Дело было так. Отбив атаку крепостников по поводу Думы, Милютин пытался использовать все возможности для того, чтобы подтолкнуть императора к решительным действиям. Возможно, имея он прямой доступ в Зимний, что-то бы и смог. На доклад и ездил Сергей Степанович Ланской, могший толково изложить все, что ему внушил его помощник, но, конечно, без той убежденности и неуступчивости, какие были желательны. Ход дела, как это нередко случается, осложнялся и личными мотивами. соперничеством молодого Николая Милютина и опытного чиновника Алексея Левшина, уже несколько лет исполнявшего должность товарища министра внутренних дел.